Глава 9. Трель мобильного вытащила меня из глубокого сна. На часах 4:58 утра. Звонок в такое время не предвещал ничего хорошего, особенно после вчерашних событий. На экране высветилось имя Кирьянова. «Что опять стряслось, Киря?» — хрипло спросила я, пытаясь стряхнуть с себя остатки сна. «Результаты токсикологии по Лаптеву пришли». Без предисловий начал он. «Думаю, тебе стоит взглянуть. Это необычно». «Настолько необычно, что нельзя было подождать до утра?» — проворчала я, уже выпутываясь из одеяла. «Поверь, такого я еще не видел». В его голосе слышалась тревога. «Сможешь подъехать в лабораторию?» Через 40 минут я уже стояла в стерильном помещении морга, где пахло формалином и смертью. Пожилой эксперт Михаил Павлович, которого все звали просто Палыч, протянул мне папку с результатами. «Биортутный сульфид», — произнес он, наблюдая за моей реакцией. «Редчайший восточный яд. Действует медленно, вызывая сначала галлюцинации, затем полный паралич дыхательной системы. В России его даже в профессиональных справочниках не найдешь». «Китайский след становится все отчетливее», — пробормотала я, изучая отчет. «И весьма экзотический», — кивнул Палыч. «Такой яд традиционно использовали в Древнем Китае для казни предателей. Символическое убийство, понимаешь? Чтобы жертва осознавала свою вину перед смертью». Я задумчиво потерла переносицу. «Чтобы достать такую редкость, нужны серьезные связи». «Или специфические знания», — добавил Кирьянов, появляясь в дверях. «Такие, какими может обладать человек, выросший в семье знатока восточных традиций». Мы переглянулись. «Чен Ли или его дядя?» «Еще кое-что». Киря протянул мне прозрачный пакет с уликой. «Нашли в кармане пиджака Лаптева. Криминалисты сначала не обратили внимания». В пакете лежал маленький бумажный журавлик, сложенный из тонкой рисовой бумаги. На одном крыле виднелись крошечные иероглифы. Что там написано? «Предатель уйдет первым», — перевел Кирьянов. «Мы проверили по базе. Это цитата из какого-то древнего китайского трактата о справедливости». Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Месть обретала все более четкие очертания. К дому Дорохова я подъехала быстро. Охранник на входе связался с хозяином, и через минуту меня проводили в просторное фойе, где меня встретил сам Дорохов. Выглядел он неважно, под глазами залегли темные круги, а на лбу пролегла глубокая морщина. «Как продвигается расследование?» — спросил он вместо приветствия. «Медленно, но верно», — уклончиво ответила я. «Хотелось бы еще раз осмотреть комнату, где хранились кости, и побеседовать с охраной». Дорохов напрягся, но кивнул. «Следуйте за мной». Кабинет Дорохова поражал своей строгой элегантностью. Темное дерево, кожа, приглушенный свет — все создавало атмосферу сдержанной роскоши. Вдоль одной стены располагались застекленные витрины с коллекцией восточных редкостей. «Вот здесь они хранились». Дорохов указал на центральную витрину, где на черной бархатной подушечке лежал набор 12-гранных костей из слоновой кости с выгравированными на гранях иероглифами. «Ну, да я вам это уже рассказывал». Я вновь внимательно осмотрела витрину. Современная система безопасности, кодовый замок, сканер отпечатков пальцев. И вновь ноль информации. Интересно, что я надеялась здесь найти? А если серьезно? Мне нужно было побеседовать с Дороховым. Осмотр места преступления — лишь повод. Кто имеет доступ к этой витрине? «Только я», — быстро ответил Дорохов. «А во время приема комната была закрыта?» «Нет». Он замялся. «В тот вечер мы с гостями заходили сюда. Я показывал новые приобретения». «Значит, любой из гостей мог оказаться рядом с витриной?» «Теоретически, да, но никто не оставался здесь один. Мы входили и выходили все вместе». «А камеры наблюдения?» «Есть, конечно». Дорохов нахмурился. «Но в тот вечер система дала сбой. Технические неполадки». Я скептически подняла бровь. Очень удачные неполадки для вора. Кто обслуживает вашу систему безопасности? Компания «Защита Плюс», надежные ребята, работаем с ними много лет. Мне понадобится их контактная информация. После осмотра кабинета я побеседовала с начальником охраны, бывшим военным, с каменным лицом и холодным взглядом, и двумя дежурными, работавшими в день приема. Их рассказы совпадали, никаких посторонних в доме не было, все гости прошли проверку, никто не оставался в кабинете один. «И все-таки», — сказала я, когда снова оказалась наедине с Дороховым. «Подмена произошла, значит, кто-то из ваших гостей оказался очень ловким». Дорохов поморщился. «Думаете, кто-то из членов клуба?» «А вы сами как считаете?» Я пристально посмотрела на него. Он отвел взгляд. «Не могу поверить. Мы знаем друг друга много лет. Я, конечно, дал вам информацию по всем членам клуба, но поверить в то, что кто-то из них мог украсть мою реликвию, я не могу, как ни пытаюсь. Постоянно прокручиваю эту ситуацию в голове и не понимаю, кто и как все это смог осуществить». «А как насчет сына антиквара Джоуляна?» — спросила я прямо. Ченали, который недавно вернулся в город после 10-летнего отсутствия. Дорохов вздрогнул так явно, что сомнений не оставалось. Это имя ему знакомо. «О чем вы? Какой сын?» Его голос звучал фальшиво. «Вам лучше сказать мне правду». Я понизила голос. «Особенно после того, что случилось с Лаптевым». Дорохов побледнел и опустился в кресло. «Что вам известно?» «Достаточно, чтобы понять, здесь замешано что-то большее, чем просто кража. Это месть, не так ли? И она только начинается». Я заметила, как задрожали его руки. «Я не могу говорить об этом», — прошептал он. «Вы не понимаете, что поставлено на карту». «Тогда объясните мне». Я села напротив него. Он молчал, уставившись в одну точку. Наконец он тихо произнес: «Найдите эти кости. Верните их. Это все, что я могу сказать». Я поняла, что большего от него сейчас не добьюсь. Страх сковал его сильнее, чем я предполагала. И вновь я отправилась к профессору Никишину. Все-таки он один из лучших специалистов по традициям Востока. «Профессор, расскажите о символическом значении яда в китайской традиции мести». Никишин оживился. «О, это целый пласт культуры. Яд — это не просто средство убийства, это символ разложения, проникновения зла в тело и душу жертвы. Особенно показательны медленные яды, которые дают жертве время осознать происходящее и раскаяться перед смертью». «А биартутный сульфид?» — как бы, между прочим, спросила я. Профессор вздрогнул и внимательно посмотрел на меня. «Весьма специфический интерес», — заметил он осторожно. «Этот яд использовался в особых случаях. Его название на мандаринском диалекте переводится как «медленный вестник возмездия». Он вызывает галлюцинации, в которых, как верили древние китайцы, жертва видит свои преступления и тех, кому причинила зло». «Интересно». Я сделала пометку в блокноте. «А бумажные журавлики? Какую роль они играют в таких ритуалах?» Я вспомнила о бумажном журавлике с иероглифами, которого эксперты обнаружили в кармане пиджака реставратора Лаптева. Никишин замер. «Откуда такой специфический вопрос?» «Расследуя одно непростое дело», — непринужденно ответила я. «Журавлик в китайской традиции — посланник между мирами», — наконец сказал профессор. «Если на нем написано проклятие или предупреждение, он становится вестником грядущей беды. Это довольно зловещий знак». Мы поговорили еще около часа о различных аспектах китайских ритуалов возмездия. Никишин оказался неисчерпаемым источником информации, которая складывалась в очень тревожную картину. Если Чен Ли действительно следовал традициям своих предков, то его план мести был куда более изощренным и страшным, чем я предполагала. Завершив беседу, я уже направлялась к выходу из корпуса, когда заметила в холле знакомую фигуру. Профессор Ветров. Он беседовал с каким-то студентом, нервно постукивая пальцами по портфелю. Я замедлила шаг, скользнув за колонну, и с интересом наблюдала за ним. Что-то в его поведении казалось неестественным, он постоянно оглядывался, словно ожидал увидеть преследователя. Я выждала, пока студент отойдет, и направилась прямо к профессору. «Аркадий Петрович», — произнесла я с дружелюбной улыбкой, — «ответите мне на несколько вопросов. Меня интересуют восточные культы и их влияние на современную психологию». Ветров вздрогнул и уставился на меня испуганными глазами. «Я не специалист по этой теме». «Но вы же изучали восточную философию. Мне рекомендовали поговорить именно с вами?» — настаивала я. «Кто рекомендовал?» — голос Ветрова дрогнул. «Профессор Никишин упомянул вас как эксперта по ритуальным практикам», — соврала я. «Господин Дорохов высоко отзывался о ваших профессиональных навыках», — добавила на всякий случай. Ветров побледнел. «Он не мог. Я не занимаюсь этим уже много лет. Прошу прощения, у меня срочные дела». Он развернулся и быстрым шагом направился к выходу, но я успела заметить, как из его портфеля выглядывал уголок бумаги с китайской каллиграфией. Совпадение? Вряд ли. Я проводила его взглядом, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Все нити вели к чему-то большему, чем простая кража. А ритуальная подмена артефактов была лишь началом тщательно спланированной мести. В своей квартире я бросила сумку на диван и налила себе двойной эспрессо. Гадательные кости лежали на столе, поблескивая в свете настольной лампы. Я медленно перемешала их в ладонях, чувствуя прохладную тяжесть, и бросила на стол. 26, 8, 14. Участие в неприятном соперничестве, где вы одержите верх. Отражение от лампы играло на гранях, создавая странные тени на столе. Соперничество. Но с кем? С Ченом Ли? Или, может быть, мне предстояло противостояние с самим Дороховым? Телефон завибрировал. Сообщение от Гарика. «Есть информация. Срочно. Встретимся в «Красном драконе» через час». Китайский ресторан «Красный дракон» находился в 3 кварталах от моего дома. Нейтральная территория, достаточно шумная, чтобы нас никто не подслушал. Я отправила короткое «буду» и отправилась в душ. День обещал быть долгим, а ночь — еще дольше. Уже одевшись, позвонила Крутовская, убедилась, что у нее все в порядке. Из моей конспиративной квартиры она не выходила и не собирается. Смотрит телевизор, еды в холодильнике хватает. По дороге в ресторан я не могла отделаться от ощущения, что за мной вновь следят. Дважды я ловила в отражении витрин все тот же черный седан, медленно двигавшийся на некотором расстоянии за мной. Возможно, паранойя, но в моей профессии лучше перестраховаться. Я сделала несколько резких поворотов, зашла в магазин через один вход и вышла через другой. Седан исчез, но чувство тревоги осталось. Гарик уже ждал меня за столиком в дальнем углу ресторана, нервно вертя в руках палочки для еды. Напротив него стояла нетронутая чашка зеленого чая. При виде меня его лицо просветлело. «Эффектно выглядишь. Сменила стиль?» «Да», — улыбнулась я, кокетливо покрутившись перед ним. «Ты не представляешь, что я нарыл», — возбужденно начал он, как только я села напротив. «Дай угадаю». Я подняла руку. «Что-то связанное с судьей Ветровым и молодым китайцем Ченом Ли». Гарик комично надул губы. «Вечно ты портишь мне все удовольствие. Но да, именно так. Только все еще интереснее». Он наклонился ближе и понизил голос. «Я добыл материалы того старого дела. Ветров вынес приговор, который противоречил всем нормам. 10 лет за первое правонарушение, при том, что эксперты не были единодушны в оценке подлинности свитков. 2 из 3 экспертов выступали в защиту Чена. Говорили, что свитки действительно были копиями, а не подделками, выдаваемыми за оригиналы. Но 3-й эксперт, некий Лаптев И.С., настаивал на обратном». «Тот самый Лаптев, которого недавно убили», — кивнула я. «Именно, а теперь самое интересное. Угадай, кто был главным свидетелем обвинения?» «Дорохов?» «В точку! Он утверждал, что купил у Чена Ли свитки, как оригиналы династии Мин. Заплатил огромные деньги, а потом обнаружил подделку. Но вот что странно. После суда Дорохов почему-то сохранил эти подделки в своей коллекции и даже выставлял их на закрытых показах как подлинники». «Значит, они были настоящими», — задумчиво произнесла я. «А Чена подставили?» «Похоже на то, но зачем?» Я отпила чай, обдумывая ситуацию. Возможно, это был способ получить редкие артефакты, не заплатив за них настоящую цену или... Я замолчала, внезапно вспомнив упоминание венчика о коллекции, изъятой у какого-то китайца около 10 лет назад. «Или это был способ завладеть целой коллекцией?» — медленно произнесла я. «Гарик, мне нужно, чтобы ты проверил имущественные споры с участием семьи Ли или Лян примерно 10-летней давности». Гарик кивнул, записывая. «Сделаю. А что ты собираешься делать?» «Навестить нашего китайского антиквара. По-моему, пора посмотреть в глаза человеку, который может стоять за всем этим». Мы расплатились и вышли из ресторана. Вечерние сумерки уже сгустились над городом, и уличные фонари бросали желтоватый свет на тротуары. «Я мог бы пойти с тобой?» — предложил Гарик. «Мало ли что». «Не стоит». Я положила руку ему на плечо. «Ты мне нужен живой и на свободе, если я не выйду на связь до утра». «Даже не говори так», — перебил он заметно бледнее. «То свяжись с Кирьяновым и передай ему все, что мы узнали». Мы разошлись в разные стороны. Он к своей машине, я к антикварной лавке, которая, если верить вывеске, работала до 9 вечера. Не успела я пройти квартал, как снова заметила тот самый черный седан, медленно двигавшийся за мной на расстоянии. На этот раз я была уверена, это не паранойя. За мной действительно следили. Пора было принимать меры предосторожности. Я резко свернула в проходной двор, достала телефон и вновь набрала Светкин номер. «Привет, это снова я. Помнишь ту рыжую студентку с веснушками? Она мне срочно понадобилась». «Сейчас?» — удивилась Светка. «У меня закрытие через час». «Жизненно необходимо», — настояла я. «Буду через 15 минут». Повесив трубку, я проверила хвост. Седан остановился у входа в проходной двор. Значит, им нужна я, а не адрес, по которому я направляюсь. Это упрощало задачу. Через 15 минут, петляя дворами, я добралась до служебного входа салона Светки, а еще через 40 минут из парадной двери вышла рыжая студентка в джинсах и кроссовках с веснушками на носу и рюкзаком за плечами. Я была уверена, в этот раз никто не увяжется за мной по пути к разгадке тайны, уходящей корнями в события 10-летней давности.